Уильям Шекспир. Сонеты. Читает Владислав Греков. Сонета первая. Потомство от существ прекрасных все хотят, чтоб в мире красота цвела, не умирала. Пусть зрелая краса от времени увяла, ее ростки они и нам память сохранят. Но ты, чей гордый взор никто не привлекает, а светлый пламень сам свой пыл в себе витает, там голод сея, где избыток должен быть, ты сам свой злейший враг, готовый все сгубить. Ты лучший из людей, природы украшения, и вестник молодой пленительной весны, замкнувшись сам в себе, хоронишь счастье сны и сеешь вкруг себя одно опустошение. Ты пожалей хоть мир, упасть ему не дай, и как земля, даров его не пожирай. Сонета вторая. Когда, друг, над тобой зим 40 пролетят, изрыв твою красу, как ниву плуг нещадный, и юности твоей убор такой нарядный, в одежду ветхую бедняги превратят, тогда на тот вопрос, с которым обратятся, скажи, где красота, где молодость твоя? Ужель ответишь ты вину свою тая, что в мраке впалых глаз твоих они таятся? А как бы ты расцвел, когда б им не шутя, ответить вправе был спокойно и с сознанием? Вот это мной на свет рожденное дитя сведет мой счет и мне послужит оправданием. Узнал бы ты тогда на старости любовь, способную согреть остынувшую кровь. Сонета 13. О, если б мог ты быть всегда самим собой, но ты принадлежишь себе, покамест дышишь, и смерти, чуть шаги зловещие услышишь, другому передать обязан образ свой. Тогда лишь красота, которой обладаешь, с тобою не умрет, и, превратившись в прах, в потомстве снова ты звездою заблистаешь, когда твой образ вновь воскреснет в их чертах. Кто пасть такому даст прекрасному жилищу, когда его еще возможно поддержать, чтоб силе вьюг оно могло противостать и холоду времен присущему кладбищу? Тот, кто небрежлив. Ведь ты, друг милый мой, имел отца, так пусть и сын тож скажет твой. Сонета 15. Когда я вижу, что все дышащее вкруг бывает лишь на миг прекрасно, милый друг, что только зрелище ряд дает нам сцена мира, понятный лишь для звезд полночного эфира, когда я вижу, что под грозной твердью той, как золотые люди в круг родятся и плодятся, сначала к небесам, потом к земле стремятся, исчезают след из памяти людской, тогда ввиду всех зол и суетности бренной, краса твоя сильнее мне взоры поразит, и времени скупцу-грабителю вселенной не дать бы лишь твой день в брак ночи превратить. Я объявлю войну, подвигнутый тобою, и отнятый вновь отдам тебе с лихвою. Сонета 18. Как я сравню тебя с роскошным летним днем, когда ты во сто раз прекрасней, друг прекрасный, то нежные листки срывает вихрь ненастный, и лето за весной спешит своим путем, то солнце средь небес сияет слишком жарко, то облако ему туманит ясный зрак, и все, что вкруг манит, становится неярко или по закону злой природы, или так, случайно, но твое все ж не увянет лето, и не утратит то, чему нельзя не быть, а смерть не скажет, что все в тень в тебе одета, когда в стихах моих ты вечно будешь жить. И так, пока дышать и видеть люди будут, они, твердя мой гимн, тебя не позабудут. Сонета 32. О, если ты тот день переживешь печальный, в который смерть меня в ком грязи превратит, и будешь этот гимн просматривать прощальный, исшедший из души того, кто уж зарыт, сравни его стихи с позднейшими стихами и сохрани его не ради рифм пустых, подбор которых так приятен для иных, а ради чувств моих, измученных страстями. Ты вспомни обо мне тогда и возвести, когда бы с веком мог талант его расти, любовь бы помогла создать ему творение, достойный, стоять всех выше без сомнения. Но так как он в гробу, певцы ж родятся вновь, то буду всех читать, им честь ему любовь. Сонета 59. Когда лишнова то, что есть и было прежде, то как далек наш ум от истины в надежде, трудящийся создать, но лишь несущий гнет рожденных до того бесчисленных забот. О, если бы могла нас летопись заставить за несколько сот лет на миг один взглянуть, и образ твой таким могла бы нам представить, каким его впервой из слов усвоил взгляд, чтоб я увидеть мог, что древность рассказала про созданный вполне прекрасный образ твой, и лучше ль древних мы, или раса хуже стала, или в мире все идет обычной чередой, я ж знаю, что умы философов покойных хвалили иногда и менее достойных». Сонета 66. «В усталости моей я жажду лишь покоя. Как видеть тяжело достойных в нищете. Ничтожество в тиши вкушающем благое, измену всех надежд, обман в святой мечте. Почет среди толпы, присвоенный неправо, девическую честь, растоптанную в прах. Клонящуюся мощь пред роком величава, искусство свой огонь, влачащее в цепях. Низвергнутое в грязь прямое совершенство, ученность пред судом надменного осла, правдивость простоте, сулимая в блаженство, и доброту души в служении узла. Всем этим утомлен, я бредил бы могилы, когда бы не пришлось тогда проститься с милой». Сонета 81. «Мне ль пережить тебя назначил рок, или раньше буду я в земле зарыт? Не вырвет смерть тебя из этих строк, хотя я буду сам давно забыт. Бессмертие в них тебе судил всесильный, а мне, когда умру, удел червей. Мне предназначен скромный холм могильный, тебе нетленный трон в очах людей. Твой монумент, мой стих, прочтут его еще бытия не знающие очи, на языках неведомых еще, когда мы все умолкнем в вечной ночи. Ты будешь жив. Так мощен я в стихах, где дышит дух живой в людских устах». Сонета 87. «Прощай, ты для меня уж слишком дорога, да и сама себе ты верно знаешь цену. Нажив достоинств тьму, ты сделалась строга. Я ж, став твоим рабом, не иду на перемену. Чем, кроме просьб, тебя могу я удержать? И чем я заслужил такое совершенство? Нет, не по силам мне подобное блаженство. И прав я на него не вправе заявлять. Ты отдала себя, цены себе не зная. Или, может, как во мне, ошиблась ты в себе. И вот случайный дар мне мил возвращая, я вновь его дарю, прекрасное тебе. Да, ты была моей, но долго ль это было? Я спал и был царем, проснулся, и все всплыло». Сонета 92. «Как не желала б ты укрыться от меня, пока я жив, моей ты быть не перестанешь. Я ж буду жить, пока жива любовь твоя, которую давно меня к себе ты манишь. И так мне нужды нет страшиться новых бед, которых уж ничто на свете не повысит. К тому ж в моей судьбе чуть виден бури след, а от твоих она капризов не зависит. Но ты не огорчишь неверностью своей того, кто пережить ее не в состоянии. Да, я вдвойне счастлив в любви к тебе моей, еще тем, что она живет в моем дыхание. Но все же есть и тут дурная сторона, ведь я могу не знать, что ты мне не верна». Сонета 93. «Я буду мыслью жить, что ты еще верна. Как позабытый муж, не видя перемены, в любимом им лице не чувствует измены, глазами лишь со мной душой разлучена. Ты мне не дашь в себе заметить перемену, за тем, что в них таить не можешь ночи мглу. В ином лице легко по хмурому челу прочесть на дне души созревшую измену. Но небеса, тебе плоть давшие и кровь, решили, что в тебе должна лишь жить любовь. И как бы ни была зломысли, неизбежность в чертах твоих, должны сиять лишь страсть и нежность. Как об облик твой с плодом запретным Евы схож, когда характер твой на внешность не похож». Сонета 94. Тому же творит нанесть, но все же не вредит, не делает того, о чем лишь говорит. Кто, возбудив других, холодным остается, и на соблазн идет, и зло не поддается. В наследство тот берет небесные красы и не кладет даров природы на весы. Он внешности своей хозяин и властитель, тогда как в большинстве всяк лишь ее хранитель. Нам мил цветок полей лишь летнюю порой. Хотя он для себя цветет и увядает, и сорной вскоре он становится травой. И лучшему легко в дурное превратиться, и лилия, завяв, навозом становиться. Сонета 96. Одни тебя за пыл и молодость бронят, другие же за них боготворят, и каждый ради них любуется тобою, скрывающий грехи свои под красотою. Как бриллиант в венце царицы молодой, способен возбудить в сердцах восторг живой, так и грехи твои вид правды принимают, и ложное считать за правду заставляют. Немало б обманул разбойник волк ягнят, когда б судьба дала ему ягненка взгляд. О, скольких увлекла б ты смертных на страдания, сумей лишь в ход пустить свое очарование. Ну что ж, когда тебя люблю так крепко я, что честь твоя близка мне так же, как своя. Сонета 97. Как было на зиму похоже это время, которое я провел с тобой, я не вдвоем, что за мороз и мрак спускались все как бремя, и как все вдруг глаза глядело декабрем. Однако время то, благое было лето, и осень золотой кошницею своей, несущей бремя благ весеннего привета, подобно чреву вдов по смерти их мужей. И те дары небес казались мне в томлении, несчастными детьми, не знавшими отцов, за тем, что у тебя и лето в услужении, и птицы не поют, не вслушавшись в твой зов. А если и поют, то с грустью такою, что листья блекнут в круг. Ну, точно пред зимою. Сонета 100. О, муза, где же ты живешь, что долго так молчишь, и в чем вся власть твоя, о том не говоришь? Ужель ты тратишь пыл веселья, песнь слагая, чем славу лишь мрачишь, ничтожность возвышая? Явись мне, муза, вновь и возврати скорей потерянные дни для славы и искусства, и вновь воспой красу поклонницы своей, вливающей в перо твое свой ум и чувства. Встань, муза, и взгляни на личико моей красавицы, морщин не сыщется ли у ней? И если да, иди представь богов собранию, и пред Сатурном дай простор негодованию. Прославь ее пред ним, хвалы свои умножь, и ты предупредишь косу его и нож. Сонета 107. Не собственный мой страх, не вещий дух вселенной, стремящийся предстать пред гранью сокровенной, не в силах срок любви моей определить и предсказать, когда покончу я любить. Житейская луна с ущербом уменьшилась, и злых предчувствий сон смеется над собой, а неизвестность в круг, как мрак, распространилась, и мир, представь, закон провозглашает свой. Вспоенная весны живительной росою, любовь моя растет, и смерть ей не страшна, за тем, что буду жить в стихах своей душою, пока она гнести в круг будет племена. И ты свой мавзолей найдешь в строках их славных, когда гербы спадут с гробниц владык державных. Сонета 115. Мой друг, те строки лгут, что прежде я писал, где пелось, что любить не в силах я сильнее. Тогда я весь пылал, и разум мой, что может пламя-то гореть еще светлее. Но зная, что кругом случайности нас ждут, вползают между клятв, претят царей велением, низводят красоту, кладут предел стремлением, и к переменам дух незыблемый влекут. Я вправе был сказать под времени давлением, теперь лишь от души тебя я полюбил. Так как уверен лишь я в настоящем был, а будущность была окутана со мной. Любовь, дитя, и слов поток моих дает лишь полный рост тому, что все еще растет. Сонета 116. К слиянию честных душ не стану больше вновь я воздвигать преград. Любовь уж не любовь, когда меняет цвет в малейшем изменении и отлетает прочь при первом охлаждении. Любовь есть крепкий столб, высокий, как мечта, глядящий гордо вдаль на буре и на горе. Она — звезда в пути для всех плывущих в море. Измерена же в ней одна лишь высота. Любовь верна, хотя ее уста бледнеют. Когда она парит под времени косой, любовь в течение лет не меркнет, не тускнеет и часто до доски ведет нас гробовой. Когда ж мои уста неправдой погрешили, то значит, я не пел, а люди не любили. Сонета 125. Скажи, к чему носить мне внешние отличия, тем отдавая дань наружному приличию, и создавать столпы для вечности слепой, клонящейся в прах претленностью злой? Я ль не видал, что те, которые искали отличие чинов, их вслед затем теряли, затем, что век, платя недешево за честь, не помнили того, что ведь и счастье есть? Пусть близ тебя вкушать я буду наслаждение, а ты прими мое благое поклонение, которое во мне правдивее всего и требует взамен лишь сердца одного. И так, доносчик, прочь! Душа как не прекрасна, чем больше стеснена, тем менее подвластна. Сонета 133. Проклятие тебе, проклятие тому, кто раны мне несет и другу моему. Иль мало было сбить с пути меня подруга, понадобилось сбить с него тебе и друга. Я похищен тобой, красавица моя, вместе с тем и он, мое второе я, покинутый собой, тобой и им в стремлении. Я трижды испытал троякое мучение, замкни меня в свою сердечную тюрьму, но выйти из нее дай другу моему. Я буду стражем тех, кто овладеет мною, но ты быть не должна тюремщицею злою, а будешь, потому что узник тот я сам, и все, что есть во мне, ты приберешь к рукам. Сонета 147. Увы, любовь моя подобна лихорадке, стремится лишь к тому, что гибельно в припадке, и кормится лишь тем, что муки наши длит, в надежде тем унять свой волчий аппетит. Мой разум, враг любви и нежных воздыханий, неважностью своих рассерженных забот, ушел, и вижу я, что рой моих желаний мне не бальзам для ран, а смерть мою несет. Неисцеленный, силы разума лишенный и долгою борьбой до пены доведенный, сержусь и говорю, как сумасшедший я, надолго уклонясь от цели бытия. Или я не клялся в том, что ты как день ясна, когда ты словно ночь, как темный ад черна. Сонета 154. Разволи, положив свой факел огнеметный, заснул малютка бог с улыбкой беззаботной, но сон прелестных нимф, веселый и живой, приблизился к нему, и девственной рукой одна из них взяла тот факел, свет свой ливший, и миллиарды душ уже испепеливший. И вмиг, когда сердец властитель роковой дремал, лишенный сил невинности рукой, она включили сном, тот факел погасила, в котором под огнем любви таилась сила. И стал тот ключ навек целительным ключом, но я весь век твоим считаюсь рабом. Узнал, сойдя с него, что если согревает страсть воду, то вода ее не охлаждает. Тарт-папа.